На круглом добродушном лице Саввы появилась хитрая ухмылка. У него были темно-карие глаза, веки полные, а верхние как бы опухшие, сросшиеся темные брови. Однако калоши бобра не промыслят. Таких охотников, как наши, тебе не найти, правитель. Ракушки будем есть, а ежели нас голодом шибко прижмет, отпустишь юколы, отработаем небось. Баранов вздохнул. Забота о пропитании кадикцев лежала тяжелым бременем на его плечах. «Думай, Сава, как лучше. На мою юколу надейся, а сам не будь плох». Савва Куприянов понял, что Баранов поможет. «Спасибо, правитель, пойду домой. С Богом, Савва». Баранов постоял еще немного на крыльце, наблюдая за кадикским вождем. Спустившись по лестнице, Савва заковылял к берегу. От многолетнего сидения в байдарке ноги его в коленках разгибались плохо, поэтому походка была неровная, и он шел, словно спотыкаясь или прихрамывая. Но когда кадикец сидит в своей байдарке, он совсем другой человек. На море он ловок и бесстрашен. Кадикец, словно кентавр, сросся со своей байдаркой. Правитель вспомнил, как один раз, когда он спешил, байдарщик греб 20 часов, только раз остановившись передохнуть. Проводив глазами Савву, Александр Андреевич стал думать о другом. Никаких известий из России давно не было. Приходящие на кадик иностранные капитаны рассказывали всякие были и небылицы. В колониях бродили слухи о вооруженном нападении. Они беспокоили правителя. Кадикские склады ломились от драгоценного пушного товара. Ситкинские промыслы работали безотказно. Кто же возможный враг? Одно время говорили об испанцах и французах, потом французы стали друзьями, и главным противником России сделалась Англия. Не имея верных сведений, можно было принять неприятелей за союзников и наоборот. Ошибиться легко. И в то же время Александр Андреевич хорошо понимал, что вооруженный фрегат противника, проникнув в гавань, мог нанести компании и людям большой вред. Павловская гавань представляла собой узкий пролив шириной в 150 сажений. Александр Андреевич недавно поставил батарею на самом узком месте при входе. Здесь пролив суживался песчаным мыском, так что для входа корабля оставалось не более 40 сажений. А пушные запасы Баранов решил спрятать подальше от греха, внутри острова. «Если придут сильные неприятели, — думал он, — спасти пушнину мудрено, но, по крайней мере, сколько сил будет, все брошу на защиту, а там как Бог поможет». То, что увидел капитан Роберт Хейли, войдя в Павловскую гавань, его удивило. В таком отдаленном и неудобном для жизни месте русские построили маленький город. В подзорную трубу он видел десятки домиков. За последние 4 года трудами правителя столица Русской Америки еще больше выросла и расширилась. Возле церкви Воскресения Господня высилась просторная казарма для компанейских служителей. Тут же несколько складов, лавки, чуть поодаль школа со службами и дом духовной миссии. Бросался в глаза чистенький небольшой дом правителя Баранова, дом компанейского старосты и приказчика. Но это не все. В поселке есть несколько мастерских, кузница, верфь, дома для семейных чиновников, казармы для кадикцев и, конечно, баня. На берег посмотреть незнакомое судно набежало много народа. Погода стояла ясная, день хотя и солнечный, но холодный, ветреный. Александр Андреевич с башни своего дома наблюдал в подзорную трубу за действиями капитана Зеленого Брига. Положив якорь на середине гавани, Роберт Хейли приказал матросам выдвинуть из бортов 20 пушек. Баранов понял, что это необычный мирный заход с коммерческими целями. Немедля, ни минуты он послал Ивана Кускова в крепостицу на мысе с приказом быть готовым к бою.